Мир возбужденный. Глубокой ночью они проникли в подземный ход, ведущий к Кремлю под Москвой-рекой, из-под церкви Николая Чудотворца на Берсеневской набережной. Целый день до этого события Матвей и Василий отдыхали, заботливо опекаемые Кристиной и Марией, быстро подружившимися. И было это так хорошо, что Матвею не хотелось ни о чем больше думать и ничего делать. Если бы не тревога на душе за судьбы посвященных, ставших роднее и ближе за несколько проведенных вместе часов, то все было бы и совсем отлично. Однако Матвей первым напомнил Василию об их обязательствах перед Ульяной, поэтому вечер они потратили на сборы, с трудом успокоив женщины Стаса, не желавших ни в какую отпускать их. Оба были экипированы по высшему классу элит, разве что вместо маскировочных комбинезонов они надели черные ночные костюмы из комплектов ниндзя. Остальное снаряжение соответствовало цели похода – проникновению в реликтовый мир-храм инсектов и уничтожению склада с оружием древних разумных насекомых. Будь таковой, найдется. Плюс нейтрализация команды лидера чистилища, вознамерившегося подвооружиться более мощными системами уничтожения людей. В подземный ход под Кремлем проникли легко. Никто его не охранял, а замки на воротах и дверях палат думного дьяка Аверки открыть не составляло особого труда. Фонари не включали, имея шлемы с ноктовизорами последней модели, позволяющими ночью все видеть почти так же хорошо, как днем. Матвей снова попытался войти в состояние миоза, ему это не удалось, и он на сей раз оставил эти попытки, с горечью констатируя свое неумение пользоваться прямым каналом связи с Горшином. Стенку, отделяющую тупиковый туннель от параллельного, ведущего в недра Кремлевского холма, удалось проломить обыкновенным ломом, который они взяли с собой специально для этой цели. Сложена стенка была из двух рядов кирпичей, белых, современных и коричневых, окаменевших от старости и многовекового пребывания под землей. Почему этого не сделали ранее следователи подземелья, оставалось только гадать. Второй коридор оказался не намного шире, но существенно выше, так что идти можно было, не сгибаясь, в три погибели. «Что-то незаметно, чтобы Громов со своими охранниками пользовался этим тоннелем», — заметил Василий, прикрывая тылы. «Значит, он знает другой путь», — отозвался Матвей, чувствуя, как участилось дыхание и засосало под ложечкой. Экстрасенсорная система отзывалась на какую-то опасность впереди, на ветер зла. «Мы вообще-то не с того начали. Надо было сначала нанести визит Громову домой, выяснить его намерения, чей он Овеша, что собирается делать с оружием инсектов». Возникает и такой, например, вопрос, почему он только теперь вспомнил об оружии, отчего не воспользовался им раньше. «Потому что не знал, где оно», — резонно заметил Василий, — «или не позволяла ситуация. Теперь же у него земля горит под ногами, псы спецслужб стали наступать на пятки. Вот и пришло время взяться за сверхоружие, способное изменить баланс сил в его пользу». Продолжая разговаривать шепотом, они углубились в туннель не менее чем на километр. Дошли до нового тупика, но тут же обнаружили за стеной еще один ход и опять пустили в ход ломик и саперные лопатки. Этот туннель оказался даже не туннелем, а овальной трубой с фосфорицирующим покрытием, зеленоватым, рельефным, но очень скользким. Идти по нему на подъем было бы очень трудно, но, к счастью, он вел под уклон. И, вспомнив свое путешествие под дачу Елынина, друзья решили применить тот же способ. Переместили заплечные ранцы на грудь, легли на спину и покатились вниз, притормаживая изредка кинжалами. Труба хода нырнула глубже под углом 45 градусов и вынесла их в зал с еще одним храмом инсектов, каких они еще не встречали. Скорее всего, это был мир формикоидов, муравьев разумных, если судить по его муравейникоподобной форме. Перед встающими с пола людьми возвышался удивительной красоты купол с гармоническим узором многочисленных окон, входов и сложной системой подвесных дорог, соединяющих входы. Материал купола напоминал крупнокристаллический красно-коричневый гранит, обрамление входов и дороги – щебенку из какого-то минерала наподобие малахита. Самым же удивительным было то, что щебенка эта казалась ничем не скрепленной, не склеенной, камни просто касались друг друга, но почему-то держались, не рассыпаясь, как и в других подземных пещерах с мирами. В этой плоскости высотой не менее 200 метров светился сам воздух, поэтому муравейник формикоидов был виден во всех деталях. Однако стоило Матвею и его спутнику сделать шаг к нему, как их ослепили вспыхнувшие с двух сторон прожекторы. «Рад приветствовать вас, ганфайтеры, в мире формикоидов», — Раздался чей-то насмешливо-сочувственный голос, и из темноты ближайшего входа в муравейник вышел координатор чистилища в сопровождении комиссара 5 Валерия Шевченко. «Мы ждем вас здесь уже третьи сутки, прямо заждались, господа волкодавы. Уж думали, не случилось ли что?» Валерий Егорыч никак не хотел верить, что вы явитесь вдвоем. Громов сделал два шага вперед и остановился, почувствовав растущее напряжение друзей. «Сопротивляться не советую. Вас расстреляют с трех сторон. Не спасет ни реакция, ни бронежилеты. Предлагаю мирные переговоры». «Разве у нас есть выбор?» – сразу успокоился Василий, снимая свой шлем. «Привет, Валер». Шевченко вскинул руку в приветственном жесте. Было видно, что он чувствует себя не в своей тарелке. «Выбор есть всегда. По легенде, даже такие выдающиеся личности, как Владимир Ульянов, шли на компромиссы, спасая свою шкуру. Но не беспокойтесь, я не предложу ничего такого, что шло бы вразрез с вашей нравственной позицией. Конкретнее». Громов не ответил на реплику Василия, ожидая реакции Матвея, который, наконец, определил количество снайперов, держащих их на мушке. Стрелков было действительно трое, да еще телохранители координатора ККК в количестве 4-5 человек, прячущиеся в глубине непросматривающегося входа в муравейник. Со всеми можно было бы потягаться в меткости и отбиться, но что-то смущало Матвея. Какой-то неучтенный им фактор, и без разгадки этого фактора начинать бой он не хотел. Шагнул вперед, снял шлем. «Вас всего 9 человек, полковник, учтите это, когда начнете маневр. Этой команды будет недостаточно, чтобы остановить нас. Начинайте свои переговоры». Громов усмехнулся, повернул голову к Шевченко. «Валерий, позови генерала». Шевченко поманил кого-то из глубин мира фармакоидов. И оттуда собственной персоной появился начальник военной контрразведки, подошел к Громову. «Здравствуйте, Соболев. Давно хотел познакомиться с вами, да все никак не удавалось». «Он здесь для того», — сказал Дмитрий Олегович, «чтобы вы убедились в чистоте моих помыслов. Мне нечего скрывать от тех, кто защищает честь и достоинство людей». «Короче», — не выдержал Василий, — «все мы умеем говорить красиво». «Раньше или позже чистилище прижмут к стенке», — продолжал Громов. «А мы еще далеко не закончили чистку государственного организма от вирусов коррупции, стяжательства, воровства, рэкета, грабительства, всего того, что называется криминально-государственным беспределом. Я нашел способ...» «Кто это я?» — перебил Дмитрия Олеговича неугомонный Василий, продолжая бдительно прикрывать спину Матвея. Громов глянул на него глубоким потемневшим взглядом, помолчал. И Матвей, чтобы сгладить неприятное впечатление от реплики друга, пояснил. «Он имел в виду, чей вы овеша?» «А вы как думаете?» «Конкери». «Что ж, интуиция у вас по-прежнему на высоте. Я овеша монарха, но имя Конкери мне уже не подходит. Все течет, все меняется, в том числе и направление моей деятельности. И характер, конечно. Можете называть меня Лекс». «Лекс – закон». Латынь. «Постойте», – обескураженно проговорил Никушин, прислушивающийся к разговору со все большим изумлением. «Не могли бы вы ввести меня в курс дела? Я до сих пор не могу прийти в себя от того, что увидел». Начальник СМЕРШа махнул рукой на купол храма фармикоидов. «А вы еще добавляете». «Потерпите, Андрей Витальевич», — сказал Громов. «Все скоро разъяснится. Итак, Соболев, я действительно ждал вашего появления. Игла Парабрахмы находится здесь, в саркофаге последнего императора фармикоидной цивилизации. Но включить его, активировать, сможете только вы». «А сами-то вы что же?» — бросил Василий. «Игла заблокирована для любой проекции монарха. Впрочем, и для большинства иерархов тоже. Воспользоваться ею могут лишь ангелы и архонты. Видите, насколько я с вами откровенен? В принципе, все мы окажемся в вашей власти, когда вы активируете контур иглы. Но я этого не боюсь. Что вы на это скажете?» Матвей ответил не сразу. Его все еще смущал таинственный психологический фактор, уловленный подсознанием, но не фиксируемый умом. «Соболь, нутром чую, это ловушка», — едва слышно проговорил Василий на ухо Матвею. «Согласен», — ответил Матвей обоим сразу, надеясь, что Балуев поймет его так, как требуется. «Выхода у них в самом деле не было, но я слышал, что наш общий знакомый Елынин тоже ищет оружие инсектов в мире под своей дачей. Не столько он, сколько его заклятейший друг Лобанов, маршал сверхсистемы. Однако они, во-первых, настроены корректировать реальность не в ту сторону, во-вторых, не способны реактивировать иглу. Их разум просто не в состоянии вынести контакт». «А мой?» «Вы идущий, причем очень быстро идущий, что не может не волновать иерархов, обладающих видением будущего». «Видите», — Матвей шагнул ко входу в храм фармикоидов.